Глава 9. Через неделю после аварийной посадки, перед отбытием на Ракшан, мы присутствовали на торжественном приеме, устроенном в нашу честь главой ракшанской колонии Крапчага. Я ненадолго оставила Рантаира за столиком одного, а сама отправилась припудрить носик в сопровождении толпы охранников. Когда вернулась, увидела за нашим столом еще двоих гостей с белоснежными головами. И хотя их волосы не настолько ослепительно белые, как у Рантаира, но и без того понятно, что передо мной такие же ракшанцы-мутанты. Присела рядом с Лином и, взяв его за руку, начала поглаживать, одновременно с интересом наблюдая за соседями. Я чувствовала, насколько он напряжен рядом с этими двумя мужчинами. Он повернулся ко мне и сказал, сухо выплевывая слова: «Эльтарина Ева Каван-Разу, позволь представить тебе главу третьего по старшинству крови рода, Эльтара Янура Даран Вайсира, и сына его брата Эльтара Харнура Даран Вайсира». Стараясь явно не выказывать сочувствия, которое невольно испытывала к таким, как они все, я осторожно любопытствовала. Янур с виду уже довольно зрелый мужчина, наверное, где-то под соточку, удивительно коренастый, в отличие от гибких и стройных соплеменников. Лицо его поражало ощущением силы, власти, бескомпромиссности. Знакомые вишневые глаза, по которым невозможно прочитать, о чем думает собеседник, и тонкие губы, сжатые в жесткую линию. Он больше похож на землянина, чем другие встречавшиеся мне ракшанцы. Племянник почти полностью похож на своего дядю. Я бы даже сказала, Харнур – его сын, если бы не знала, что это невозможно. Еще совсем юноша, наверное, только вошедший в пору половой зрелости, настолько пристально смотрел на меня, что стало бы неприятно, если бы я не знала о причине столь пристального внимания. Несчастный чудовищно голоден. Я приветливо кивнула им и, улыбаясь, протянув ладонь, накрыла его дрожащие руки. Он дернулся, как от удара, но руки не отнял. Зато Рантаир, кто бы сомневался, напрягся и уже начал вставать, пытаясь разорвать этот контакт. Но я прошептала, глядя ему в глаза: «Рантаир, ему сейчас плохо, он же голодный. Вспомни, каково самому было в его возрасте». Лин едва сдерживался, чтобы не наброситься на родственников. Пришлось настойчиво потянуть его за руку, призывая сесть. «Я почти ничего не чувствую. Очень странно, у него практически нет вкуса, но мне не больно прикасаться к нему». Отпустила руку Рантаира и направила ладонь в сторону Янура, пытаясь почувствовать и его энергию. Но и тут практически ничего. Поэтому, вернув руку в ладонь Рантаира, снова заговорила: «И его я тоже не чувствую, как тебя. Ни прохлады, как от землян, ни холода, как от ракшан. Я его вообще практически не чувствую». И удивленно спросила: «Может, уже совсем на тебя перенастроилась? Интересно, а полное слияние без Леонории происходит?» Белые родственники задумчиво посмотрели на меня, явно озадаченные вопросом. Мальчик, которого я продолжала держать за руку с обожанием и восторгом, как сладкоежка самый вкусный кусок шоколадного торта, поедал меня глазами, еще чуть-чуть красноватыми, но уже с четко просматривающейся коричневой радужкой. Отняла свою руку, чем немало расстроила его. «Терпи, маленький, я же не твоя еда». Янур не спускал с меня вишневых глаз, и, заметив его пристальный интерес, Рантаир поднял меня со стула и пересадил себе на колени, крепко обняв. «Ты ничего не сможешь сделать, Эльтар. Она моя. Всему Ракшану об этом известно. Это первый и последний раз, когда вы оба смогли близко ее увидеть». Янур коротко кивнул и обратился ко мне. «Скажите, Эльтарина, я слышал, вы с планеты... Земля». Я утвердительно кивнула головой, и он продолжил: «Возможно ли, что любая землянка подойдет белому ракшанцу?» Я печально помотала головой. «Исдар проверял наши геномы. Мы полностью совместимы, но я такой же мутант со своей планеты, как вы со своей. Землянки скорее подойдут обычному ракшанцу, особенно темному, слабее тянущему энергию. А вы также причините им вред, как и вашим женщинам». Я видела, как мои слова убивают в нем надежду, и не ожидала, что он еще что-нибудь скажет о жизни белых. чувствуется, привык противостоять трудностям. Но он продолжил. «Мне 83 года. Полагаю, я пожил достаточно, но Харнуру 16. Вся жизнь впереди. 10 лет назад мой брат погиб вместе со своей Лианой, оставив мне 6-летнего мальчика. Обычно мутация проявляется в одной семье через несколько поколений, но наш род она прокляла дважды. У меня нет других наследников, не будет и у сына моего брата. Наш род обречен. Я бы заплатил любую цену, чтобы изменить эту ситуацию и судьбу Харнура. Может быть, вы знаете, как найти хотя бы еще одну женщину с подобной вашей мутацией, которая согласится продлить род Вайсир?» Янур, не мигая, смотрел на меня, ожидая решения или приговора. По сжавшейся в кулак руке притихшего Рантаира я поняла, насколько напряженно он ждет ответа. Не стоило долго их мучить, потому что в последние дни в голове крутилась одна заманчивая мысль, которую я пока не решалась озвучить Лину, но, похоже, вот он, мой счастливый случай. Крепко обняв Рантаира, закинула удочку. «Если мой Лин разрешит помочь вам, то я знаю, где вы сможете найти еще пару женщин, похожих на меня», чем произвела желанный эффект на обе стороны. Рантаир заметно расслабился, зарывшись лицом в мои волосы, а Янур с Харнуром теперь глазами прожигали дырки на мне, а не на нем. Янур ожидаемо не выдержал первым. «Ну и каково же будет ваше решение, Эльтар Рантаир?» «Если моя Лиана найдет безопасный для ее жизни способ решить вашу проблему, я согласен». Теперь оба Вайсира опять уставились на меня, а меркантильная сторона моей натуры опять нашла выход наружу. «Ну, сначала вам придется уговорить императора заключить торговое соглашение с Человеческим Союзом и заплатить за участие большую пошлину. Затем придется организовать целый флот для сопровождения меня к планете Фабиус, где я смогла бы тайно связаться с моей семьей. Потом нам придется ждать целый месяц, болтаясь в космосе, пока мои тетки с племянницей доберутся до Фабиуса, откуда мы сможем забрать их на Ракшан или на Крабчак. В любом случае, у вас, Эльтар Вайсир, появится лишь возможность, причем на добровольной основе с их стороны, получить Лианы, но не для Харнура, а для себя, потому что мои тетки в 2 раза старше его и, конечно, не согласятся на брак. Но любая из них, если станет вашей Лианой, сможет кормить вас обоих. К тому же моей племяннице нет еще и 3, так что Харнуру придется подождать, пока она подрастет». Янур молча смотрел на меня. Я уж подумала, отказался от более чем сложной затеи, но, оказывается, слишком плохо знала белого голодного ракшанца. «Я согласен участвовать. Но вы не озвучили цену за вашу помощь». «Я не могу брать деньги с предполагаемых родственников. Как вы себе это представляете? Если одна из моих теток согласится стать вашей Лианой, то они мне голову оторвут, узнав, что я еще и деньги взяла. Но предупреждаю, вам придется потратить много сил и еще больше средств без гарантии, что одна из них согласится. Вы понимаете, Эльтар, что все ваши колоссальные усилия, вынуждены еще раз предупредить, могут быть напрасны, и возмещения с нашей стороны не будет?» Он посмотрел на меня и грустно улыбнулся красивой и весьма обаятельной белоснежной улыбкой. «Поверьте, Эльтарина, даже призрачная надежда на возможность получить свою Лиану заставит меня перевернуть всю Вселенную с ног на голову». Я решила его немного успокоить и поддержать. «Знаете, Эльтар Янур, если вы пару раз так улыбнетесь Аните или Женевьеве, они пойдут за вами, куда скажете». Он восхищенно смотрел на меня, а я довольно смеялась, обнимая ревнующего Рантаира. «Поверьте, Эльтар, у вас очень высокие шансы на успех у моих теток. Но сначала их надо доставить на один из наших кораблей, а вот это уже большая проблема. Там вокруг полно джаанов, вам придется обезопасить тот участок, пока на Фабиус не придет транспорт с земли с моими девочками. Судя по его сосредоточенному виду, он уже начал планировать операцию под названием «Добудь себе жену». «Не волнуйтесь, Эльтарина, у меня достаточно средств, чтобы вычистить весь ваш сектор. Я заключу контракт с наемниками Слимарана. Эти животные живьем съедят джаанов». Я повернулась к Рантаиру. «А ты согласен поучаствовать в перевозке моей семьи?» Последние два слова особенно выделила, давая понять Рантаиру, насколько это для меня важно. Он посмотрел в глаза, ладонью лаская мое лицо. «А то я. Тогда нам надо как можно скорее лететь на Ракшан и пройти Леонорию. А Эльтару Янору придется заручиться согласием моего отца на торговый союз с землей». Затем обратился к Вайсиру. «Я помогу вам в решении этой проблемы, Эльтар». Находясь на смотровой площадке корабля, который прислал за нами император, я смотрела в черноту, обступающую нас со всех сторон, на мерцающие далекие звезды, и не могла отделаться от мысли, что лично для меня проклятие стало даром, даром небес. Я уверенно смотрела в будущее, ведь рядом со мной, крепко обнимая, стоял мой муж, мой белоснежный Лин, мои девочки, которые еще не знают, что я нашла возможность изменить нашу судьбу в лучшую сторону. Наверное, сейчас сидят в своих домах и уныло смотрят в будущее. Но жизнь не стоит на месте. Скоро и для них все изменится. Вы только дождитесь меня, и я помогу каждой из вас найти свое счастье. По крайней мере, двое мужчин уже целый флот собрали, чтобы отправиться навстречу с вами. И мы с Рантаиром вместе с ними, как только пройдем Леонорию на Ракшане. До скорой встречи, родные мои! До скорой встречи!» Конец первой книги.